каких делах они поют? Какая жизнь была у этих людей? Вот мы сейчас читаем эту книгу Откровения. Эти люди будут жить в будущем. Я не знаю, в далеком или близком. И то, что сейчас вот мы читаем, это уже закончится их земная жизнь. Они на небе будут петь, будут восхищаться делами Божьими. Но что мы можем узнать об их неземной жизни? Какая она была? Легкая или нет? Победившие зверя и образ его, и начертание имени, и число имени зверя. Это победители. Какая их не жизнь была? Я немножко прочитаю с 13 главы. Ну, может, хоть как-то представить время, в которое им предстоит жить. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, и он имел два рога, подобные ахчи, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Они будут жить в то время, когда будут заставлять поклоняться зверю». Что значит заставлять? Силой, страхом, угрозой. Помните книга Даниила? Когда Навуходоносор поставил истукан и всех заставлял поклоняться истукану. А кто не поклонится, будет брошен в печь. Там было три победителя. Сидрах, Месах и Авденага. Которые и в печь их бросили, но не согласились поклониться истукану. Вот примерно так будет и в это время. Будут заставлять поклоняться зверю угрозами, страхом. Будут как-то вот сатана... Страх – это его любимое оружие – напугать. Дальше написано. «И творит великие знамения, так что огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Они будут жить время, когда будут обольщать». Нет, это уже не угрозы, это не страхи. Это может быть как в пустыне. Сатана говорит Иисусу: «Я тебе дам весь мир». Но он его не пугал ни печью, никакими-то еще, может быть, там лишениями. Он предлагал: «Я тебе дам весь мир, если ты падше поклонишься мне». Вот понимаете вопрос поклонения? Вообще, я, братья и сестры, должен попутно отметить вот какую мысль. Сколько раз мне приходит, думаю, вам, встречать разные литературы, слышать, читать, как пишут, предупреждая: «Смотрите, там вот чипы, там... начертание, там тебе правую руку, там чело». Нет, это все не то. На первом месте стоит поклонение. Поклонению зверю, образу зверя, а потом начертание уже как следствие, кому ты принадлежишь, кому ты поклоняешься. Вы обратите внимание, везде эта последовательность сохранена. На первом месте поклонение. И если ты не поклоняешься Богу, будешь. На тот момент люди будут принимать это начертание. Никуда не денутся. Все сегодняшние попытки там как-то предостеречь, ты руку удержи, там не давай, ты лоб там не давай, все это пустое. Люди будут думать, что принимают Божью печать, а это будет обольщение. Тут написано так, что те, кто не был записан в книге у Агнца, все будут этому подвержены. Ну вот я чуть... отступлю от своих рассуждений. Смотрите. Уже 14 глава, 9 текст. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое». В первом месте идет поклонение. Поклонение зверю. Второе – образу зверя. Третье – начертание. Потом это все. 11 текст. «И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу, и принимающие начертание имени его». Все сводится, кому ты поклоняешься, кому ты принадлежишь, кому ты отдал себя в рабы, и кем ты побежден. Ну, есть еще там эти же стихи, которые опять на это указывают, на первом месте поклонение. Но я вернусь к этим людям. Они живут в то время, когда заставляют поклоняться зверю, когда чудеса великие, огонь с неба низводят. Сегодня все больше вопросов. А как там вот в Палестине во время Пасхи этот огонь нисходит с неба, там рукотворный появляется? Я думаю, здесь об этом тоже написано. Время обольщения. Еще что можно тут узнать. И дано, 15 текст 13 главы. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Это время, в которое они будут жить. Убиваем будет всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Это время, когда будут убивать. Я думаю, что многие из них, кто стоит на этом стеклянном море, ну, по крайней мере, многие, испытали это на себе. Их жизнь закончится, земная жизнь закончится мучительной смертью. Может, кого-то обезглавлены, тоже такое написано. Может быть, другие какие-то, может, пытки. Но они во всем этом будут победители, победившие. Они не преклонили свои колена, они не поклонились зверю, тогда, когда их запугивали. Они не поддались этому обольщению. Брат говорил, что придет обольщение. Я думаю, друзья, что оно уже есть. И может не такое, вот, как мы его представляем, кто-то будет огонь с неба низводить, чудеса какие-то. Я вот слушаю и согласен, и думаю, друзья, что тот телефон для многих – это уже обольщение. Уже обольщение. Но они не согласятся, не пойдут таким путем. И еще тут дальше написано про то время, в которое они будут жить. 16 текст и 17. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Вот такой вот. Если ты не имеешь этого начертания, ты не сможешь ни покупать, ни продавать. Друзья, это серьезно или нет? А вы представьте сейчас. Мы потеряли с вами, ну так, представим, всякую способность купить и продать. Как сегодня развивается эта торговая сеть? Вот мы ехали на Западный, на ночлег, там новые супермаркеты, гипермаркеты, как все это вот умножается, растет, и вдруг человек теряет всякую возможность что-то купить, продать. Представьте, друзья, вот как будем жить? Ну, для нас, наверное, для кого-то стипендия, зарплата, все это не работает. Ты не сможешь ничего купить. Для пожилых людей пенсия ничего не дает. Как будем жить? С другой стороны, все эти прекрасные, красивые, полные всяким товаром, маркеты всякие, всевозможные, открыты двери, но только прими это начертание. Я думаю, какой страшный выбор будет стоять. И кто-то скажет, а у меня дети маленькие. Мне кормить их надо. Мне немножко, может, только представляется, какая трудная жизнь у них была, земная. И может быть даже время бы, знаете, так сказать, Господи, почему ты дал жить в такое время? Мы сейчас такого не испытываем. Мы с вами, знаете, имеем большой покой по сравнению с тем, что написано здесь. И можно бы по-человечески им позавидовать нам. Какое прекрасное время. Никто не заставляет, никто не гонит, никто. А вот в это время не возроптать, а поклониться Богу и прославить Его. И, друзья, вот теперь проходит их земная жизнь, и они на небе поют в великом восторге эту песню. Те дела, которые теперь, оглядываясь назад на свою жизнь, они восторгаются делами Божьими. Господи, великие чудны дела Твои! Песнь восторга, песнь победы! Но для этого нужно было претерпеть. Я думаю, у нас тоже много трудностей. Нас где-то страхом сатана хочет запугать, а где-то обольщает, братья и сестры. Но те, кто побеждает, будет петь эту песнь, песнь победы. В книге Откровения много песней там поют, святые на небе. И я думаю, что только на небе. Оглядываясь на пройденный путь, мы в полной мере увидим, как велики дела были Божьи. И те, может быть, трудности, которые Бог допускал в жизни нашей, они были необходимы нам, чтобы достигнуть жизни вечной. Те обстоятельства, которые Бог создавал, были необходимы, чтобы нам не погибнуть с этим миром. Только там мы все это поймем в полной мере. Как некогда Господь говорит Петру: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, уразумеешь после, и после прославишь Бога». Братья и сестры, сегодня для нас нужно быть победителями. Я помню, в моей жизни были и победы, были и не победы. Помню, середина 95-х годов, время экономически было очень сложное. Работы нет. А где кто работает, зарплаты до полгода не платят. И вот такая трудность была. А Господь мне так послал такую возможность работать на вулканизации. Не все сразу так получалось. Там с нуля ее начинали. А потом, так, мне очень нравилась работа. Мог с людьми беседовать, о Боге свидетельствовать. И люди так, многие там постоянные клиенты расположены были. Приезжали, и много так работы уже, и заработок хороший начался. И все так вот. В то время, когда люди без работы, без зарплаты, у меня каждый день деньги. И хорошие деньги. И все мне так нравилось, но однажды мне говорят хозяева этой вулканизации. Там у них изменения, там знаете, формы производства, что-то такое. Налоги теперь с них будут брать большие. Я так коротко объясню. Налоги эти нам надо как-то вот там покрывать, спрятать. Ну, обманом заниматься. Я говорю, я так не могу, это грех. Мне все равно, кого обмануть, вас, налоговую инспекцию. Это в любом случае грех, я на это не пойду. И знаете, начали уговаривать, начали как-то объяснять, упрашивать, вот все. Но по-другому не получается, по-другому. И передо мной стал вопрос, что мне делать? Уходить отсюда, куда уходить? Нет ни работы, ничего, у меня маленькие дети. Куда я пойду? И может быть, думаю, может быть, я где-то перегибаю, что мне делать? Как поступить? Я помню, в понедельник я вышел на работу в очередной раз с этим вопросом. Господи, как мне поступить? Я назначил этот день для себя пост. В посте вот к Богу так молился. Но работа, вулканизация, ремонтируешь колеса. Приехал кто-то, работа, нету никого, сидишь. И вот я помню, так с утра пришел, никого нет, сижу, читаю Библию. И Бог со мной стал говорить. Послание Коринфянам 6 главе написано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Что общего у праведности с беззаконием? И там такие слова: «Выйдите». Как? Да. «Выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому». Для меня был такой явный ответ. Бог мне сказал: «Ты не жди, пока тебя выгонят. Вы тут не сойдетесь. Выходи». Я должен сделать этот шаг. Я тут же помолился и сразу сказал хозяину, что я сегодня работаю последний день. Братья и сестры, ну что сказать, переживаний было много у меня. А что мне делать? А как? Куда? Такое время. Бог позаботился обо мне. Там обетование идет дальше. В этом месте Писания. Выйдите, отделитесь. Не прикасайтесь нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, а вы будете мне сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Тот, кто держит все в своей руке. Бог говорит: я буду тебе отцом, я позабочусь о тебе. Но только ты выйди, отделись от этой сферы, в которой ты вот находишься, от этого греховного, не прикасайся даже к нечистому. Я испытал это. Два слова, может, только в двух словах. За 2 месяца Бог мне, я не искал работу, Бог мне ее нашел. Бог, мне приходили люди, предлагали. За 2 месяца Я заработал больше, чем за полгода на этой вулканизации, если бы он согласился на их там условия. Но я не про это, не про деньги. После собрания, одного собрания, подошла ко мне одна сестра и так вот говорит, она каким-то образом, я даже сейчас не знаю, каким-то образом была в курсе этих дел. И говорит мне, брат, я так возрадовалась, что ты ушел оттуда. Я так за тебя переживала, молилась за тебя. Друзья, и вот тут-то я только понял, что Бог победу одержит. Что Бог дал мне силы одержать эту победу. И знаете, я помню, шел вот по городу тогда, после этой беседы. Не в голос, а в душе, в сердце своем пел. Пел, как, наверное, никогда в жизни не пел. Псалом, помню, мне так вот на память пришел. Так был созвучие с душой моей, с сердцем моим. О, Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь. Это была песнь победы. Как радостно она была. Как приятно было. Но я должен, наверное, и другой случай рассказать, который мне сегодня пришел на память. Это случай, когда я не одержал победу. Мне неприятно об этом вспоминать. Это было на одном из благовестий в Калмыкии. Там у нас палатку нашу разобрали, в милицию несколько раз забирали там. Мне пришлось быть в кабинете начальника милиции. Начальник такой человек очень вообще, ну, недобрый был человек. Много там, ну, методы такие, знаете, он мне говорил, мы сейчас, говорит, напоим тебя и всю твою группу, на улицу выставим, снимем на камеру и по телевизору покажем. Потом, говорит, другой, сейчас мы тебе наркотик вколем, на экспертизу и по статье пойдешь, как наркоман. Мне было неприятно это там, тяжело все это. Ну, так это закончилось. Потом нас там на этом месте каждый раз библиотеку в милицию забирали. И вот я помню, мне пришлось ехать туда. Знал, гарантия была, что меня заберут опять в милицию. Ну, надо ехать было, надо было не оставлять позиции. Приехал, забрали, привезли, и опять этот кабинет. Не, кабинет уже был другой. Но опять же этот Василий Алексеевич в погонах. И опять же такие вот слова. Опять я уже с ним так, еще тогда первый раз он меня бил. Я ему сказал, что пусть Господь вас помилует, я вас прощаю. Отказался вообще. Я говорю, я не верю вашим словам, не отказываюсь с вами разговаривать. И вот он меня опять там пугал, а потом, ну, сейчас я тебе дам возможность проповедовать. Пойдем. Ну, куда меня ведут? Сейчас что-то будет. Знаете, все что угодно я ожидал, только не то, что он придумал. Заводит меня в большой кабинет или там как-то так, ну, большое такое помещение. И там сидят все сотрудники. Милиция вся сидит. У них какое-то, видно, планерка была или что там запланировано. Многих из них я знаю, многие к нам расположены очень хорошо. И он мне так вот, ну давай, проповедуй. Друзья, Бог мне открывал ворота благовестия, а я не был готов. У меня в мыслях было, что надо тут вот сейчас вот все вот это выдержать, вытерпеть, не сказать лишнего, как-то все это так. А Бог мне больше хотел. Больше ждал от меня. Не просто что-то выждать, вытерпеть. Бог мне победу готовил, а я не был готов. Но я что-то сказал. Хотел за них помолиться, так он мне не разрешил. А потом я так уже думал, ведь мне накануне как раз Бог слово дал именно для этих людей. То, что к ним подходило. Бог открыл мне ворота благовестия, двери благовестия, а я не был готов. Мне очень скорбно было тогда. Не песнь была победы, а душа плакала. Мне сейчас больно об этом вспоминать. Я мог бы только представлять, чем бы обернулась эта победа. Может быть, кто-то из них обратился. А я не был готов. Для меня тогда было такое, что я должен во всех обстоятельствах, где бы ни, в любом кабинете. Иисус говорит, все даю вам власть наступать на змей, скорпион, на всю силу вражью. А я не воспользовался этой властью. Друзья, вот наша жизнь, она, что нас ждет в конце жизни? Победная песнь? Как у этих, которые стоят, у которых была трудная жизнь, но которые все претерпели, кто-то в печь огненную шагнул, или не шагнул, бросили их в печь. Кому-то голову, кого-то замучились, а кто-то так через обольщение, через многие годы отказывался от этих льгот, от этих привилегий, от этих маркетов, от этих всего, от этого всего обольщения. И песнь победы. Другая сторона. И к Иисусу подходит богатый некто. И что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус говорит, предлагает ему шаг сделать. Предлагает ему, вот надо последовать, отказаться от того, что тебе так дорого, то, что ты любишь больше всего, и последовать за мной. Отошел от Иисуса с печалью. Братья и сестры, поражение, там не будет победы, там не будет песни победной, там не будет этого восторга, там будет печаль. Печаль. Я еще обратил внимание, здесь написано, и поют песнь Моисея, раба Божия и Агнца. Я подумал, как высоко поставлен Моисей здесь. Песнь Моисея и Агнца. Агнец – это Иисус Христос. Ну, знаете, вот сборники наши, или там вот ноты, там написан автор песни, да? Обычно. Народная песня там, где нет автора. Неизвестен автор. А здесь песнь Моисея поют. Поют на небе. Почему? Это песнь Моисея. Это тоже песнь победы. Я хочу прочитать о нем из 11 главы послания к евреям. Верую Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Перед Моисеем была развилочка такая. Выбор был. Называться сыном дочери фараоновой. Все сокровища Египта со всеми удовольствиями его. А другой какой выбор? Пустыня. Страдать с народом Божьим. Поношение Христова. Он выбрал второе. Лучше захотел страдать с народом Божьим. Поношение Христова почел большим для себя богатством. Братья и сестры, я знаете, вот как подумал, первый раз в жизни вот так вот подумал с такой стороны, как Моисей своим выбором уничижил Египет. Своим выбором он показал, что это ничто. Этот Египет со всеми богатствами, со всеми сокровищами, это пустое, недостойное внимание. Нет, он не говорил оскорбительных слов ни в адрес дочери фараона, ни в адрес всего Египта. Но его выбор показал, что ничто не стоит этот Египет. Но я должен сказать о том, что когда человек, стоя на этой развилке, на распутье, а ведь это, братья и сестры, для нас сегодня, верую Моисей, пришедший в возраст. Наше общение – это общение тех, кто уже пришел в возраст. Это время, когда делается выбор. Когда человек, когда кто-то отвергает Христа и выбирает мир, он уничижает Господа, унижает Его. Исаия говорит, мы ни во что ставили Его. Вот сегодня, в общем-то, выбор такой у каждого из нас. Возвеличить Господа своим поклонением – своим избранием и уничижить этот мир, или наоборот, уничижить Христа, ни во что поставить Его. Нет, не будет человек ругаться. Этот богатый некто не стал ни ругаться, ни возмущаться. Он просто отвернулся от Христа, ни во что поставил и ушел от Него. Но, братья и сестры, придет время, и Моисей, и там на небе великое множество будет петь эту песнь Моисея, победную песнь, песнь тех, кто отверг мир со всеми страстями, с похотями, с греховными удовольствиями, наслаждениями, победил его, не преклонился пред ним, не подпал под его волю, а последовал за Господом, возлюбив его. Псалом, который вот пели так, братья мне говорят, у меня больше выгоды проповеди. Брат пел без микрофона, без электричества было, да? Оркестр играл. А мне говорят, оркестр не будет мешать. Может, кто не расслышал слова этого гимна? Иисус – сокровище святое. Может ли душа моя найти? Друзья, вот этот гимн, его где-то и общим пением можно спеть. А как? По сборнику? Под что такие слова написаны? А сокровище не здесь, не во Христе, там. Телефон в кармане – мое сокровище. Машина, одежда, мир. Что же сегодня для меня сокровище? Пусть Господь благословит, друзья, сегодня правильный выбор сделать, чтобы быть побеждающим, чтобы вот эта песнь победы, восторг души, великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, и здесь, на земле, в вечности была песнь Моисея, Агнца и наша песнь. Аминь. Тебе.